Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Симбиант и лень. Предисловие. Глава 1. 3. В шикарном мягком кресле у камина расслабленно сидел молодой статный юноша. Черные густые волосы до плеч обрамляли его мужественное лицо с голубыми глазами. Белая кожа юноши имела здоровый оттенок. В нем чувствовалось нечто такое, что практически сразу становилось ясно, будто этот плотный мускулистый юноша привык повелевать. На ногах молодого человека были надеты удобные мягкие тапочки. Серебряные звезды, которыми был расшит синий то ли халат, то ли балахон, блестели в мягком свете магического светильника. Белый с золотыми прожилками мраморный пол был настолько чист, что отражал лучи волшебного освещения. Большие зеркала, красующиеся в резных панелях темного дерева, привлекали к себе взор. Мебель древней работы была органично вписана в большой кабинет. Большие напольные часы, покрытые искусной резьбой, стояли на своем месте в углу кабинета слева от массивного лакированного стола. Парню, следящему за танцем огненных языков в камине, можно было дать примерно 25 лет, но знающие люди лишь ухмыльнулись бы на подобное предложение. На самом деле этот человек уже давно пересек четвертьвековый рубеж, более того, он недавно отпраздновал свой 537-й день рождения. Вся обстановка кабинета, и камин, и стоящие возле него кресла, а также журнальный столик, стоящий между кресел, были инкрустированы резной белой костью, как это было принято 5 столетий назад. Это говорило о любви хозяина помещения к старине. Даже магическое оборудование вроде светильников и системы климат-контроля было создано еще в то время, что и мебель. Окончательное погружение в старинную эпоху происходило при понимании, что хозяина помещения и его гостей обслуживают призванные мелкие демоны-духи, называемые домовые импы, которые по магическому контракту выполняют функцию домовых духов в обмен на снабжение магической силой. Домовые духи были популярны в более позднее время 2-3 столетия назад, так что если бы мужчину обслуживали они, то определение эпохи стало бы немного затруднено из-за несоответствия мебели и слуг. Маг, которым являлся хозяин дома, когда-то стремился обставить свое жилище самым современным магическим оборудованием и лучшей мебелью. Он не понимал, как старые волшебники могут пользоваться устаревшими артефактами и презрительно фыркал на антиквариат, считая он и старьем, и хламом, которому место на свалке. Но со временем маг научился ценить покой и своеобразный уют кабинета, зайдя в который, можно было оставить за порогом суетливый ритм внешнего мира. Он понял, что нет смысла менять что-то старое на новое, если это работает и исправно выполняет свои функции. Зато хозяина кабинета теперь не понимают его многочисленные взрослые потомки и бывшие ученики. Что может быть интересного в месте, в котором даже отсутствует простейшее магическое оборудование, с помощью которого можно подключиться к галактической информационной сети? Молодежь привлекает красивый дизайн и функциональность. Они сразу же клеймят отсталым и безнадежным все, что не содержит современных маготехнологий. Когда-то, если быть точным, то около 5 веков назад, этот кабинет был образцом, фактически вершиной магической науки. Именно тут зарождались магические новшества, которые в настоящее время считаются такой лохматой древностью, что подобное можно встретить лишь в музеях и у редких волшебников, живших в те времена. Для современного поколения кажется странным идея существования без информационных машин и космических кораблей, способных за считанные десятки дней пересечь всю галактику с одного конца до другого. Возможно, если бы в древние времена на родную планету не вторглись демоны с другой планеты, то вряд ли бы волшебники стали развиваться, им и так неплохо жилось. Но после того, как большая часть населения планеты была уничтожена вторженцами, магам пришлось действовать, изобретая новые магические технологии, в первую очередь военного назначения. Изобретение порталов и создание магических кораблей позволили добраться до планеты демонов и уничтожить захватчиков. С тех пор космос открыл магам свои просторы и богатства. Так началось становление магической империи человечества. Магия дает многое. Это в первую очередь дешевая энергия, чем не могут похвастать чисто технические цивилизации, с которыми пришлось сталкиваться магам империи. А энергия – это все. Это дешевая еда, одежда, стали, строительные материалы. Практически все проблемы, с которыми сталкивается общество, можно решить при помощи дешевой энергии. Но это же служит тем фактором, который тормозит прогресс. А вот постоянные стычки с инопланетянами, которые часто встречаются во время шествия имперцев по галактике, двигают магический прогресс с гигантскими шагами вперед. Когда приходит война, то встает главный вопрос, жить или отправиться в небытие. Обычно все предпочитают первый вариант, вот и нынешняя империя выбрала жизнь, для чего магам, которые являются индивидуалистами и эгоистами, пришлось объединяться и изобретать новые. Много-много всего нового, новые области магических наук рождались одна за другой, на стыке наук появлялись все новые изобретения. По счастью, все инопланетяне и демоны, с которыми сталкивались имперцы, не владели магией. Хотя среди представителей нескольких цивилизаций встречались псионики, самые сильные из которых способны на равных побороться с архимагом. Лишь одна цивилизация остроухих альвов оказалась чисто магической. С альвами имперцы встретились много позже войны. Они спокойно жили на своей планете, даже не думая смотреть в космос, как и люди до встречи с демонами. Помня уроки истории, люди не стали нападать на альвов, а постарались наладить с ними деловые отношения. Но альвы оказались жуткими ксенофобами, так что наладить с ними диалог не представлялось возможным. При этом почти каждый представитель их расы обладает магическими способностями. В результате имперских послов выперли с планеты. В итоге звездная система альвов была признана запретной, дабы остроухие ксенофобы не получили толчка к освоению космоса и магических технологий. При том количестве магов, которые у них есть, альвы если бы не уничтожили человечество, то, как минимум серьезно его потрепали бы. Даже приложив все усилия во время войны с демонами, маги вряд ли сумели бы победить, если бы не один архимаг. Он стал национальным героем, поскольку лишь благодаря его изобретению империя сумела победить демонов и стать такой, какой является сейчас. Он открыл методику загружать знания и навыки напрямую в мозг человека. Из-за этого скорость обучения возрастала в разы. За считанные недели можно было превратить обычных людей в профессиональных военных, а не обученных одаренных в пусть слабых, но кое-что умеющих магов. У этой методики поначалу были жуткие побочные эффекты в виде повышенной смертности или сошедших с ума людей, количество которых доходило до 40%. Но в то военное время, когда было под вопросом само существование человечества, пришлось смириться с побочными эффектами в угоду увеличения количества воинов. После войны, которая длилась довольно долго, выяснилось, что люди настолько привыкли учиться с помощью технологии прямой загрузки знаний, даже несмотря на риски, что обычным порядком учиться почти никто не хотел. Маги стали совершенствовать технологию и со временем проблему смертности и сумасшествия решили, хоть и не до конца. К сожалению, оказалось, что один человек из 10 тысяч не может пройти через подобную процедуру. Таким людям знания загружаются в штатном порядке, но после процедуры выясняется, что человек абсолютно ничего не воспринимает из имеющихся знаний. Из-за повсеместного внедрения новой системы обучения старинные способы передачи знаний вроде лекций и книг канули в небытие. Так что такие люди оставались неучими и, соответственно, не могли устроиться в современном обществе. Поскольку империя является высокоразвитым государством, то подобным инвалидам назначали пожизненную пенсию, но этой пенсии хватает лишь, чтобы выживать, но не жить полноценной жизнью. Поэтому многие молодые люди, которые еще не прошли обучение, боятся, что окажутся одним из таких инвалидов. Технология загрузки знаний за столетия была отработана до совершенства. Все граждане империи проходят психологический профотбор и профориентацию, чтобы заниматься тем, к чему у человека имеется склонность. Конечно, можно загрузить знания техника мага-инженера человеку с явной склонностью к художественному творчеству, но это означает, что империя приобретет посредственного техника, который будет ненавидеть свою работу, при этом потеряет гениального художника. Единственная проблема в том, что магические модули, при помощи которых происходит загрузка навыков, выращиваются довольно продолжительное время в особых инкубаторах под определенные профессии. Их количество ограничено и выращивание модуля происходит еще с момента, когда гражданин является ребенком. Поэтому молодому человеку нельзя прийти в центр обучения и заявить, что он не хочет быть, допустим, пилотом космических кораблей, а вдруг захотел стать программистом. Все модули для программистов зарезервированы для людей со склонностью к этой профессии, для этого же гражданина уже создан индивидуальный модуль, и это не поддается изменению, по крайней мере бесплатно. Таким образом, судьба гражданина империи предопределена еще с детства. Но можно заказать индивидуальный модуль с почти любыми знаниями, за исключением признанных секретными на государственном уровне, только эта процедура стоит очень дорого, оттого доступна лишь обеспеченным гражданам. Есть модули с общей информацией, которые внедряются всем детям в 7-летнем возрасте. Загрузка знаний осуществляется на протяжении 5 лет, после чего ребенок получает обширную базу знаний обо всем. Если бы человек изучал подобный объем знаний в обычном порядке по старинке, то у него ушло бы на это в 10 раз больше времени. Поэтому познания подростка имперца будут настолько же обширны, как у ученого древности, посвятившего себя разноплановому обучению в различных науках. После загрузки знаний запускается перестройка организма, осуществляется внедрение рефлексов и перестройка мышц в соответствии изученному опыту. Помимо этого модуль вносит улучшения в организм подростка, наделяя тело полезными способностями. Повышенная регенерация и максимальная работоспособность иммунной системы, улучшенная проводимость нервной ткани, скорость реакции и восприятия, увеличенная прочность связок и костей, сила мышц и прочность сосудов, улучшенная психологическая и эмоциональная устойчивость. Эта процедура делает гражданина идеально здоровым и продлевает его жизнь в несколько раз. В среднем граждане империи, которые не являются магами и не могут позволить себе дорогостоящую покупку сыворотки продления жизни или магомедицинских процедур омоложения, живут примерно 150-200 лет. Мужчина в кресле был одним из потомков того самого архимага, который изобрел методику загрузки знаний. Он был потомственным магом, что в целом логично, ведь уже давно было доказано, что склонность к магии зачастую передается по наследству, хотя не всегда. Иногда у магов рождаются дети без склонности к волшебству, то есть обычные люди, а порой у обычных людей рождается магически одаренный ребенок. Мелодичный перезвон, исходящий со стороны письменного стола, извещал хозяина кабинета о том, что с ним желает связаться дух-секретарь. Мужчина приподнял правую ладонь и сделал ею круговое движение, разрешая соединение. Если бы он не хотел ни с кем общаться, то сделал бы движение справа налево, что магической системой «Умный дом» было бы воспринято, как отказ от разговора. Вообще систему «Умный дом» можно было настроить на любые жесты, а современные устройства и вовсе работают за счет мысленного соединения с владельцем. Но старому архимагу жесты были привычны, и отказываться от устаревшей системы в угоду новой он не собирался. «Господин, к вам прибыл Лен Стерженс. Он говорит, что по важному делу. Сири, пригласи его. И сделай нам альвовский настой на черных листьях. Добавить какие-либо вкусовые нотки», — услужливо вопросил приятным голосом дух-секретарь. «Добавки». Волшебник задумчиво нахмурил брови, будто прикидывая, чего же он хочет. «Нет, Сири, пожалуй, не стоит». Вошедший, худой и подвижный коротышка, в длинном распахнутом камзоле поверх белоснежной рубашки и узких черных брюк, заправленных в тяжелые космодесантные ботинки, которые являются последним писком моды, подчиняясь приглашающему жесту хозяина, занял пустующее кресло возле камина. На рукавах черного камзола было начертано 3 ярко-зеленых параллельных полосы, обозначающих, что мужчина является магистром магии первого ранга, который является высшим из 3 магистерских рангов. В руках он держал бутылку темного стекла с местным пивом, глядя на которую, архимаг был явно удивлен. «Что у тебя, Ленс? Неужели ты пришел ко мне пить пиво? Но в таком случае, полагаю, одной бутылки будет мало, да и время ты выбрал довольно позднее для подобного визита. Простите, учитель, я не мог справиться с нетерпением». «Вот как?» Брови архимага удивленно приподнялись. «С каких это пор ты признаешь столь детские прегрешения? Раньше ты всегда стоял насмерть, даже если знал, что не прав». «Старею, наверное, учитель», — сказал магистр, после чего не удержался и хихикнул. «Ладно, отец мировой современной науки, признавайся, что там у тебя?» Архимаг с любопытством поглядывал на бутылку с пивом, пытаясь оную просканировать при помощи невербальных заклинаний. «Вот», — магистр передал бутылку темного стекла архимагу, после чего стал с любопытством наблюдать. «А во, она меня сканирует», — радостно заявил архимаг. «А сколько чар накручено-то?» Да тут даже мне понадобится некоторое время, чтобы взломать. Это же насколько ценный сорт пива, что его так тщательно охраняют. Или ты его в студенческом холодильнике позаимствовал? Почти угадали, учитель, радостно улыбаясь, произнес магистр. Это дипломная разработка одной из групп моих студентов-практикантов. Финансирование проекта было крайне низким, поэтому юные маги использовали в буквальном смысле подручные средства. Магистр хитро улыбнулся, дунул на бутылку и предложил открыть. Архимаг, разумеется, заметил слетевшую вместе с легким потоком воздуха структуру ключа, посланную магистром. Ключ потонул внутри клубка запирающего заклинания, в котором активировал какие-то узлы плетения, в результате чего магический замок открылся. Хозяин кабинета открутил крышку бутылки, после чего понюхал содержимое, которое действительно было пивом. Но старый маг понял, что все не так уж и просто. Поэтому он переключился на магическое восприятие и воспользовался целым арсеналом исследовательских заклинаний. «Да уж», — саркастически выдал архимаг, — «вы еще пиво в императорском сейфе не храните. Вдруг кто с бодуна решит похмелиться, а выпить нечего будет». «Нет, учитель», — улыбнулся магистр, — «до того, чтобы прятать пиво, еще не дошло. Но вот этот обучающий модуль, а по совместительству еще и симбионт, дарующий магическую силу и относительное бессмертие обычным людям, следует хранить именно так, а то и лучше, чтобы открыть бутылку мог лишь тот, кто готов принять знания и способности, и кому к этому дадут доступ. То есть, по мнению вашей бутылки, я не готов к принятию знаний и не имею доступа». «Не совсем так», — улыбнулся магистр. «Доступ-то я вам дал, учитель, а вот готовность. Вы слишком развиты для этого симбионта, он предназначен для внедрения обычным людям. Ваша аура сильного мага совершенно непригодна для внедрения искусственного науса и бессмертного начала, а знания, хранящиеся в этом модуле, для вас окажутся совершенно бесполезными, по крайней мере, в полном объеме». «Хм», архимаг многозначительно посмотрел на собеседника, «здесь содержится общедоступная программа обучения детей, начиная с нулевого уровня». То есть обычный общеобразовательный стандарт империи, продолжил магистр, плюс получение нескольких профессий, которые для вас потребуют иного набора знаний. Все сделано в угоду экономии из-за ограниченного бюджета. Нашей лаборатории удалось реализовать некоторые ваши идеи, учитель. Студенты придумали обучение на основе недавно созданного искусственного разума, работающего на базе субквантовых процессоров. К тому же все это работает на основе симбионта, состоящего из множества технобиологических наномашин, способных к саморепликации. Это обучение создано на основе виртуальной игры в виде дополненной реальности. Ребенок будет думать, будто играет в реальной жизни, выбирая путь своего развития. На самом деле искусственный интеллект просто будет подстраивать процесс обучения психологически комфортно под ребенка, загружая информацию ему во время сна. Ребенку будут выдаваться в игровой форме задания, которые на самом деле являются тестами, по результату которых будет определено, какие знания надо загрузить следующими, плюс сразу будут производиться небольшие изменения организма, чтобы дитё сразу было привычно к возможностям тела, а не, как обычно, адаптироваться к скачкообразным изменениям организма. Хотя от последних избавиться не удалось, все же лучше использовать проверенную веками технологию. Новая маготехническая база и скин и адаптивная система обучения позволили в 4 раза увеличить объем знаний и в 2 раза ускорить обучение, но это при условии, что оно будет идти еще и днем. Погоди, но если учить детей днем, то они будут квелые, словно в полусне. Ты что, хочешь лишить детей радости игр со сверстниками? Нет-нет, ни в коей мере, ответил магистр. Сна вполне достаточно, чтобы обучение шло с привычной скоростью, разве что ребенок будет спать не 8, а 12 часов в сутки. Вы как-то высказывали мысль о желательности контроля над процессом внедрения знаний реципиенту не снаружи и периодически, а так сказать, изнутри и постоянно. Псевдоразум симбионт, внедряясь в организм, становится частью пациента на физическом уровне и управляет процессом, используя ресурсы его организма, а проявляется в сознании ребенка лишь в виде дополненной реальности в виде игры. То есть фактически обучаемый сам себя контролирует, даже не догадываясь об этом. Параллельно он развивает и совершенствует собственный разум и тело. При этом процесс инициации знаний и перестроения тела происходит во сне, что не мешает вести активный образ жизни. Энергия для работы симбионта берется из организма обучаемого, но ее требуется немного. Потребуется накопление веществ для перестройки тела, для чего ребенку придется много кушать, на фоне этого лишний бутерброд потеряется. Пока не накопится достаточно веществ, процесс перестройки не активируется. «Все равно, это неприемлемо», – произнес Архимаг. «Фактически, таким образом, вы лишите детей приличной части жизни. А ведь в детстве время воспринимается совершенно иначе, так что то, что для нас всего 4 часа, для ребенка, это целых 4 часа. Но это все не важно, меня интересует иное. Ленс, ты упоминал искусственное магическое начало души, Ноус, а также бессмертное начало души. Поясни эти моменты». «Понимаете, учитель, начал магистр, Ноус не совсем искусственный. Нашей лаборатории достался пленный альф, который после исследования в медико-магическом институте при имперской разведке представлял из себя овощ с частично поврежденным энергетическим телом. Как вам известно, долгожительство альфов, как и демонов, обусловлено тем, что их душа имеет не 7 оболочек, как у людей, а 8. Восьмая оболочка предохраняет душу от вредного воздействия Вселенной. Плюс у всех альфов пробуждено 7 магическое начало, а у людей оно пробуждено лишь у 1 из 1000. Один из студентов предложил пересадить 7 и 8 начало альфа обычному человеку. Тем самым простой человек сумел бы стать условно бессмертным и смог бы использовать магические способности. «Надеюсь, ты надавал студенту по шапке?» – спросил Архимаг. «Ленс, ты же давно не студент, так что должен знать, что пересадка на усы не приводит ни к чему хорошему. Это всегда заканчивается печально как для мага, который лишается части души и магических способностей, так и принимающего дар. Все эксперименты подобного рода приводили к тому, что рано или поздно человек с приживленным на усом сходил с ума. В том-то и дело, что вредные последствия наблюдаются из-за того, что ноус приживляют к душе носителя и внедряются в его энергетику, привнося с собой астральный мусор прежнего владельца. Магистр многозначительно посмотрел на хозяина кабинета. «Учитель, мы учли этот факт. Именно поэтому ноус альва привязан к симбианту. То есть при внедрении в человека части души так и окажутся приживленными к симбианту, через который они и будут работать. Приживленные начала будут опосредованно привязаны к физическому телу человека через симбианта, никак не затрагивая его энергетическое тело. Симбиант будет выступать в качестве предохранителя, не позволив Ноусу негативно воздействовать на носителя, но при этом даровав все возможности частиц души Альва, бессмертие и магические способности. Что? Архимаг негодовал. Вы что натворили, идиоты? Ленс, ты хоть понимаешь, чем это нам грозит? Учитель, это же прорыв тысячелетия, обиженно произнес магистр. Вы же понимаете, что это не только новая эффективная методика обучения, но и возможность превратить обычного человека в мага. А ведь магов всегда хроническая нехватка, нас слишком мало, если сравнить в соотношении к простым людям. Как учитель молодых балбесов и как ученый, ты великолепен, но мыслить в глобальном масштабе, ты все так и не научился, старина Ленс. Архимаг с укором покачал головой, внимательно глядя на потупившего взор магистра. Я скажу тебе, что означает твое открытие. Это война. Война на полное уничтожение одной из рас. Ленс, неужели тебе было слишком скучно спокойно жить, что ты решил устроить очередную глобальную войну, способную превзойти по масштабам войну с демонами? Но, учитель, я не понимаю, при чем тут война? Удивился магистр. Подумай сам, начал Архимаг. Если кому-либо из правителей станет известно о том, что можно превратить простого человека в бессмертного мага, путем пересадки части души альва, то за альвами начнется загонная охота. Вспомни уроки истории, именно так началась война людей с демонами. Они прилетели на нашу планету, которая на тот момент находилась на уровне развития чуть выше, чем сейчас у альвов. Где сейчас демоны и где мы? Но у нас и магов было в 500 раз меньше, чем у альвов. Да и сейчас, когда наша цивилизация колонизировала сотни планет, магов у альвов как минимум в 100 раз больше, чем у нас. Думаешь, мы зря сделали звездную систему остроухих закрытой? Ох, магистр схватился за голову, поняв всю глубину проблемы. Да-да, мой старый друг, произнес Архимаг. Если такая технология станет известной, то либо альвы уничтожат людей, либо мы их, но какой ценой? Скорее всего, останется ничтожно малое количество людей, которые вскоре скатятся до уровня дикарей, орудующих бубном, слабыми заговорами и каменными орудиями. Поэтому мы поступим следующим образом. Ты сейчас пойдешь к своим студентам и потребуешь от них магическую клятву о неразглашении информации об этом проекте, плюс пусть клянутся никогда не использовать эти знания. Всю информацию уничтожь. А что делать с опытным образцом? Спросил магистр, поглядывая на темное стекло бутылки, на которой красовалась этикетка с имперскими иероглифами. Ничего, я выкину его, как и прочий мусор. Кстати, старина, утоли мое любопытство, какие же вы загрузили туда профессии? Те, которые были доступны для бесплатного скачивания с информационной сети, ответил магистр, невозмутимо пожав плечами. Как понимаете, учитель, вся инфотика по современной магии платная, а бюджет у Академии крайне скудный, да и на студенческие проекты никто не будет выделять больше минимальной суммы. А раз симбиант приживляет магические способности, то и знания должны быть соответствующими. Откровенно говоря, из бесплатных данных в общем доступе мы нашли лишь откровенный хлам, который вряд ли кому-то нужен в современном мире. Помимо общеобразовательного курса мы смогли найти профессии. Маг-кулинар, маг-медик. А чтобы добить оставшееся свободным место, мы загрузили факультативы. Боевой армейский рукопашный бой, игра на древних музыкальных инструментах, художественное искусство и скульптурное творчество, а также бытовая магия вроде древних чар для уборки, изготовления простых жилищ, их примитивная защита и выращивание съедобных растений. Кошмар. При наличии бытовых артефактов бытовая магия не используется, если не ошибаюсь, уже больше 1000 лет. Повар-маг был популярен за сотню лет до моего рождения. С появлением домовых импов и духов, которые готовят не хуже, при этом не требуют безумно дорогой зарплаты, повара-маги стали замшелой древностью еще до моего рождения. Да, учитель, вы правы, печально вздохнул магистр. Профессия повара-кулинара предполагает приготовление пищи на открытом огне с использованием зелий и алхимических преобразований. Никаких волшебных печей, домовых духов, роботов и рецептурных артефактов. Максимум, газовая или даже дровяная печь, а то и костер, плюс ножи, терки, мясорубки и прямые магические воздействия. Какая дикость, варварство, архаика, возмутился архимаг. А маг-медик, может быть, я уже слишком отстал от жизни, но разве это не одна из самых востребованных профессий? Как она могла оказаться в открытом доступе? Маг-медик сейчас также не востребован, как когда-то стали невостребованными маги-повара, поведал магистр. Исцеление 2-3 человек в день еще лет 100 назад посчитали неоправданной тратой ресурсов. Робот-хирург с внедренной матрицей врача человека обрабатывает за то же время десяток пациентов, которых потом успешно долечивает в регенерационных камерах. Пусть время исцеления пациентов несколько возросло, зато суммарный эффект значительно выше результативности мага. К тому же роботов-медиков можно сделать сколь угодно много, а количество магов ограничено, их всегда не хватало, к тому же мало кто был готов посвятить свою жизнь медицине. Специалисты магической медицины остались лишь в спецподразделениях и в отрядах космической разведки. Они вынуждены работать в отрыве от баз с техникой в ужасающе диких условиях. Даже для магов-медиков с огромным опытом работы мест для трудоустройства не хватает катастрофически. Когда-то популярная и престижная профессия стала котироваться ниже плинтуса, а оплата упала чуть ли не до уровня техника по утилизации мусора. «Кошмар!» – произнес архимаг. «Использовать обученного магически одаренного таким варварским способом. А ты еще хотел наплодить толпу магов из обычных людей. Тут правительство не знает, что делать с уже имеющимися магами, отсылая их в отхожие места. Есть такое», – согласился магистр. Ну, а что касается боевой системы Барс, то ее сейчас изучает лишь относительно небольшая группа фанатиков архаичного холодного оружия. Одно время эта боевая система была даже засекречена, поскольку являлась квинтэссенцией опыта боевых искусств многих поколений людей и не только, в стиль вошли приемы различных инопланетян. Барс изучали бойцы специальных подразделений. Считалось, что подобные навыки способны сохранить бойцам жизнь. Но в настоящий момент наши противники повсеместно используют силовую броню, даже против самой слабенькой рукопашный бой становится малоэффективен, а силовые клинки, способные пробить броню, слишком дороги в изготовлении. уже лет 50, как от Барс осталась лишь оздоровительная гимнастика, которой учит солдат, а эта боевая система появилась в свободном доступе для скачивания в сети. Военное руководство решило, что нет смысла забивать голову солдат знаниями, которые бесполезны в современной войне. И на ком вы собирались испытывать этот ужас? Негодующе вопросил Архимаг. Вы что, собирались искалечить жизнь ни в чем не повинному ребенку? Вы хоть представляете, что было бы, если бы вы решились испытать это? Архимаг затряс бутылкой с уже закрученной пробкой. Бедный ребенок, который обрел бы магические способности, потратил бы всю молодость на бесполезные знания. А что бы он делал, достигнув взрослого возраста, но при этом, имея профессии, по которым не смог бы работать? Детское пособие он бы перестал получать из-за наступившего взросления. Что дальше? Сидеть на шее родителей и искать деньги на новый модуль с нормальной профессией. Время уже будет упущено, так как государственной бесплатной профессии он не получил, а пенсию по инвалидности не дадут, то обучающий модуль, во-первых, придется ждать целых 5 лет, во-вторых, его придется покупать за большие деньги, на что хватит средств лишь у обеспеченных граждан. Вряд ли богатые люди позволят ставить подобные эксперименты на своем чаде, следовательно, вы бы поломали жизнь какому-нибудь сироте, которого жизнь и так потрепала. Простите, магистр виновато опустил голову. Этот момент мы тоже не продумали. Не подумали они, проворчал Архимаг. Вы использовали очень странный набор знаний, не находите? Нахожу, с вызовом произнес магистр. А что прикажете делать? Как провести серию экспериментов, не имея финансирования, но при этом нуждаясь в базах знаний? Как испытать нашу разработку? По современным профессиям цены для нашей академии запредельные. Мы ходили по инстанциям, просили вникнуть, просили понять. Чинушам не доказать. У них на все один ответ. Включите в бюджет следующего года, мы рассмотрим. Выслушаем мнение сторонних экспертов. Никто не хочет вникать и рисковать. Пришлось брать, что есть. Ну кому нужна сейчас Барс? Кому? У каждого нищего бездельника при себе всегда минимум артефакт с магическим щитом и парализатор. Вы повторяетесь, магистр, резко остановил словоизлияние Архимаг. Как я понял, вы пришли для того, чтобы получить одобрение для эксперимента на людях. Как уже высказался ранее, я категорически против. Более того, магистр Ленс, вы сейчас же принесете мне магическую клятву о том, что дальше вас информация об этом опасном изобретении никуда не уйдет. Что? Растерялся магистр. Но мы же достигли небывалого успеха. Конечно, с искусственным интеллектом и новым способом обучения вы можете продолжать экспериментировать. Более того, я готов помочь вам с выбиванием средств для приобретения нормальных баз профессий. Но про пересадку на уса и бессмертного начала забудьте не только ради вашего блага, но и ради блага человечества. Мне интересно, почему вы раньше не обратились ко мне за помощью? Полагаю, моего авторитета было бы достаточно, чтобы продавить чиновников. Боялись, что я присвою разработку себе. Я когда-нибудь поступал столь низко. Мы хотели сделать сюрприз, обреченно произнес Ленс. Решили хотя бы одну разработку довести до ума без вашей помощи. Я ценю ваш труд и горжусь результатами, но сколько можно говорить, произнес Архимаг. Ленс, ты никогда не продумываешь последствий своих действий. За наукой ты не видишь живых людей и катастрофических последствий научных изысканий. Архимаг задумчиво взвесил бутылку в руке, после чего отправил ее в камин. Однако там потенциальная добыча огня не сгорела и даже не разбилась. Над пламенем возникла устрашающая, полная острых кривых зубов, разъявленная пасть неизвестного чудовища. Из пасти молниеносно вылетел длинный язык, перехватил бутылку и втянул ее внутрь. Пасть захлопнулась, после чего голова чудовища исчезла, будто ее не было. Древний портал под управлением домового импа, который работает в качестве мусорного бака, исправно выполнил свою функцию, переправив мусор в случайный параллельный мир. Уже более 300 лет такой способ уборки мусора, популярный в стародавние времена, был под запретом. Экологи резко протестовали против засорения неизвестных планет и требовали установки домашних дезинтеграторов. Дороже, зато без вредных последствий. Главным их аргументом было: а если какая-то сверхцивилизация вдруг решит, что наша планета отлично годится для того, чтобы выбрасывать туда всякий хлам? Мусорный портал оставили хозяину кабинета, На тот момент магистру первого ранга, президенту Академии наук и почетному члену президиумов высших магических заведений и городов, в знак глубокого уважения к нему, подчиняясь жестовой команде хозяина, домовые импы мгновенно доставили небольшой столик, поставили его между креслами вместо журнального, после чего быстро поставили на стол бутылки с вином, расставили бокалы, сладости и легкие закуски. Хозяин дома был консерватором, предпочитая обслуживание невидимыми слугами, не желая сразу все телепортировать с кухонного хранилища. Глава 1. Я прекрасно помню день, который кардинальным образом изменил мою жизнь. На улице стояла замечательная летняя погода. Я с парнями-однокурсниками праздновал окончание учебы в Мирзо-Улугбекском ПТУ номер 36, где на протяжении 3 лет после 9 класса постигал профессию электрика. В Ташкенте, как обычно, в июне месяце было жарко, я радовался, что наслаждаться узбекским пеклом осталось недолго. К сожалению, после развала СССР отношение к русским во многих бывших республиках стало нетерпимым. Раньше мы были братья навек, но небольшой поворот истории, и уже русскому парню невозможно спокойно жить среди узбеков, хотя в России очень даже наоборот, узбеков рады видеть, и для них всегда найдется неквалифицированная работа. Честно говоря, мне уже надоело объяснять всем и каждому, что моя мать узбечка, поэтому я не совсем русский. Отец в последнее время опасался передвигаться по улице, поскольку для человека со славянской внешностью это было опасно. К тому же возникли сложности с работой. Казалось бы, на дворе уже конец 90-х, уже в следующем году наступит миллениум, и вроде бы узбеки должны были успокоиться. Но ничего подобного, ситуация в отношении русских среди местного населения накалялась, поэтому мои родители приняли решение переехать в Россию. Год назад мать с отцом продали квартиру в Ташкенте и перебрались в город Волгоград. Почему именно туда? Все просто, денег, вырученных за жилье, явно не хватало на покупку даже однокомнатной квартиры на окраине Москвы. Поэтому выбор пал на крупные мегаполисы с дешевым жильем. Север сразу отпал, поскольку людям, привыкшим жить в жарком климате, в Сибири было бы проблематично привыкнуть к холодам. Хотелось жить на юге России, но Сочи и прочие курортные города отпали. Во-первых, жилье дорогое, во-вторых, работа в основном сезонная и ее мало. Вначале родители рассматривали Ростов-на-Дону, но там квартиры были немного дороже, а криминальная обстановка накалена, поэтому перебрались в Волгоград. И то, им денег хватило впритык на квартиру в отдаленном районе на окраине города, где жилье стоило в 2 раза дешевле, чем в других районах. Фактически этот район, носящий название Красноармейский, настолько отдален от центра, что его можно считать пригородом. В принципе, раньше он и был таковым, что-то вроде пригорода-поселения с одноименным названием, но для того, чтобы довести статистику жителей до миллиона, городские власти присоединили этот поселок к городу. Я же остался жить в Ташкенте, поскольку в ПТУ оставалось доучиться всего лишь год. Мне было проще поселиться в общежитии и доучиться, чем пытаться перевестись в российское учебное заведение. Родители так и так на меня бы тратились, а в Узбекистане цены были ниже, так что высылаемых денег на жизнь хватало. К этому моменту я уже успел слетать на каникулах в Россию и уже имел на руках паспорт гражданина Российской Федерации, так что был готов уже на следующий день уехать на поезде из Ташкента в Волгоград. Но перед этим, как и положено у всяких студентов и школьников-старшеклассников, решено было отпраздновать с одногруппниками окончание учебы. Праздновали мы, распивая портвейн и дешевое пиво. Я вино не люблю, особенно крепленное, мне больше нравится пиво, поэтому, когда пенный напиток кончился, то сам вызвался сбегать до ближайшего магазина. Собрав с парней деньги, я отправился до ларька, а на обратном пути, неся пластиковые полторашки пива, я обнаружил на земле бутылку темного стекла. Подумаешь, бутылка, ну и что? Но кое-что в ней было. Во-первых, это необычная форма, во-вторых, она была запечатана резьбовой пробкой, что уже несколько странно, и выглядело, я бы сказал, дорого. В-третьих, темно-коричневое стекло навевало мысли о пиве. Я еще подумал, что сейчас многие празднуют выпускные и обмывают дипломы, время такое. Может быть, кто-то так же, как и я, бегал за пивом, а по дороге потерял бутылку.